«Долой модерн и авангард». Посмотрев мексиканские сериалы, Виктор Фатеев разработал 20 различных моделей настольных ламп. Он и сейчас главный дизайнер фирмы. Художественных училищ я не кончал, но в комсомольских газетах всегда был художником. Каждый год генеральный директор придумывал не менее 50 новых образцов настольных ламп, а последние несколько лет – по 100 образцов ежегодно. В производстве постоянно находится более 250 моделей. Некоторые из них успешно продаются с 93 года. Сейчас фирма делает светильники с металлической, деревянной и керамической ножкой. Начинал же «Фотон» с ножки керамической, потому что она на тот момент вообще не была представлена на российском рынке и своей новизной должна была привлечь покупателя. К тому же ножки из керамики дешевле деревянных. Самые дорогие основания – металлические. Лампы на металлическом основании появились в ассортименте «Фотона» в последнюю очередь. Все ножки делаются не в стенах самой фирмы, а заказываются на профильных предприятиях. Например, изготавливать керамические основания для ламп взялся Кучинский керамический комбинат. Другую составляющую часть – каркасы – на «Фотоне» первые 3 года делали вручную несколько рабочих. Фирма закупала на фабрике специальную проволоку, рабочие гнули ее и потом надевали сверху сшитый чехол. В СССР всегда производили каркасы не на станках, а с помощью подручных средств. Надо было отрезать проволоку, на каком-нибудь приспособлении навить из нее спираль, потом спирали разогнуть и сварить. Таким методом рабочий мог смастерить в день 50 каркасов. Поскольку конкуренция со стороны импортных производителей в те годы была невелика, а товары бытового назначения пользовались спросом, фирма «Фотон» смогла заработать денег и поехать на международную выставку. Там Виктор Фатеев узнал, что для изготовления каркасов существует специальное оборудование. Из станка выходит проволока, сваривается в дугу, помещается под пресс, и за один удар получается готовая ракушка. В 1996 году «Фотон» закупил станки, и производительность увеличилась в 10 раз. В мире существует всего несколько изготовителей подобных станков. «Фотон» выбрал английские, и теперь проволоку для абажуров покупает тоже английскую. Зарубежная технология отличается от советской, в том числе и тем, что за границей на проволоку методом напыления наносится специальный пластмассовый слой, тогда как в СССР проволока для абажуров вообще никак не красилась. Была она алюминиевой и производилась на заводе имени Лавочкина. Благодаря появлению нового оборудования «Фотон» начал делать не только настольные лампы, но и торшеры, бра, подвесные люстры. Все с абажуром. А 2 года назад фирма заменила часть абажуров на стекло. Со стеклом все намного сложнее. Здесь конкуренция выше, соответственно, и риск более высок. В абажурном деле уже круг производителей. Все заказчики нас знают. Мы делаем абажуры и заказываем у других фирм основания. Кто-то наоборот, делает основания, а у нас заказывает абажуры. А есть такие фирмы, которые сами ничего не делают, все заказывают у других. Это самое сложное, потому что когда ты выполняешь чужой заказ, то знаешь, что он будет востребован. А тот, кто поставляет на рынок готовый товар, сильно рискует. Главными критериями при создании новых моделей Виктор Фатеев считает функциональность и эстетическое восприятие. Восприятие, по словам Виктора, мало меняется с течением времени, поэтому «Фотон» старается придерживаться классических стандартов. Классические модели всегда будут покупаться, а изобретать что-то новое – это большой риск. Я могу придумать такую лампу, которая мне очень понравится, вам очень понравится и понравится всем работникам предприятия. А покупать ее никто не будет. Такое у нас уже бывало. Поэтому я стараюсь придерживаться общепринятых стандартов и не придумываю никакого модерна и авангарда.